И в этом плане здорово сейчас перейти нам к Дмитрию Раевскому, которого я сейчас представляю. Как раз его время вступления, регламент. Вопросы все в кулуарах теперь уже. Теперь у Дмитрия будем уважать друг дружку. Я буду жестким администратором в плане времени, потому что я уважаю людей, которые выступают за каждым. Да. С Дмитрием мы знакомы очень давно, много-много лет. Я каждый раз, когда проезжаю Крым, стараюсь к нему заехать в гости. Он житель Крыма, не скажу где, секрет, военная тайна. Дмитрий, я можно представлю людям сам, да? Дмитрий – разработчик великолепных проектов, которые я всегда рекомендую своей аудитории, детям, родителям. Разработчик проектов, которые мы знаем, ну, я надеюсь, здесь присутствующие тоже, «Научи хорошему». В интернете легко гуглится, это, ну, в смысле, в поисковиках легко находится. Это проект, который занимается профессионально разбором информационных составляющих, как бы смысловых составляющих всего того медиа-контента, который выходит, то есть фильмов, мультфильмов, различных там песен, в том числе всего того, что выходит на экраны, занимается разбором. Также есть проект «Научи хорошему позитив», там, где, наоборот, не идет разбор только там того, что как бы нежелательно смотреть и так далее, там, да, или там, с критическим мышлением надо смотреть, а наоборот, рекомендации. То есть, когда мне нужно посмотреть, например, с детьми, вот мне такой некий вакуум образовался, мне надо что-то посмотреть, хочется новенькое. Я захожу на «Научи хорошему позитив» и нахожу этот момент. И проект, конечно же, «Киноцензор». Да, многие знают с похожим названием другой проект, где другие критерии для оценивания фильма. А «Киноцензор» — это наш российский проект под руководством Дмитрия, где как раз люди оценивают новые и влияние в том числе. Да, да, если влияние и смысл анализируют тех фильмов, мультфильмов, которые вышли, ну вообще медиа, продукцию, которая выходит. И еще хочу отметить, что у Дмитрия великолепные всегда презентации, поэтому очень информативные, поэтому я с большим удовольствием включаю презентацию Дмитрия, и мы идем по его тематике. Про Дмитрия добавить. Сейчас микрофон туда, Аркадий Тимович. Раз. Давайте. Значит, проект Димы Раевского «Научи хорошему» попал в поле зрения как бы правительственных кругов в России. Это Игорь Ашманов и Наталья Касперская. Я думаю, что мы, если ну, такая, я думаю, возможность предоставится, и этот проект будет выдвигаться в том числе и на российский государственный уровень. Благодарю, друзья. Здравствуйте за дополнение, за представление. Я вот первый раз слышу про государственный уровень, но хорошо, если попал. Будем. Хорошо. Так, микрофоны есть, сейчас презентацию включим. Да, я являюсь участником нескольких общественных проектов. Наверное, туда мне лучше выйти, да, чтобы рассказывать. Презентацию настроим. И это основные «Научи хорошему», «Киноцензор». Также есть курс у нас «Критическое мышление, медиаграмотность для детей». Я сегодня его упомяну, порекомендую. Давайте, да. Здесь хорошо стоять, да? Меня поставили, чтобы в кадре был. Вот. А сегодня я затрону новую тему. Тема влияния алгоритмов интернет-платформ. Я объясню, как мы к ней пришли, почему мы ей занялись и в каком направлении, на наш взгляд, здесь надо двигаться. Сейчас мы запустимся. Значит, что про алгоритмы? С чего начать? Начать, наверное, с темы информационного суверенитета надо. То есть все сейчас понимают, что вопрос суверенитета государства, общества — это приоритетный вопрос, да? Он затрагивает разные сферы. Вот. Но одна из ключевых сфер — это информационный суверенитет, связанный с крупными сайтами, такими как соцсети, такими как поисковики. И в принципе, ну, как минимум в России на государственном уровне поставлена задача создавать свои площадки и развивать их. И в России есть хорошо ВКонтакте, Яндексы, там Одноклассники. То, что они есть, это уже большой плюс, да? Но я сегодня обращу внимание на то, что недостаточно только, чтобы у тебя была своя платформа у страны, да, российская, например, или там. Надо еще, чтобы на этих платформах были алгоритмы, которые продвигают ценности твоей страны. Да, потому что сейчас мы идем по пути, когда наши же платформы выстраиваются по западным алгоритмам. Вот этот вопрос мы и рассмотрим. Этой темой мы занялись в рамках проекта «Думайте». Вот его можем видеть. Я указочку возьму, чтобы переключать сам. А у меня есть. Тогда я свой кликер подключу. Просто слайдов очень много, и придется иначе отвлекаться. Так, где-то здесь вот эта штучка. А это мне можно. Сейчас мы его проверим. Работает. Только почему-то прыгает на много слайдов. Ага, нормально. Итак, проект «Думайте». В рамках него мы занялись достаточно системно этой темой. Общий доклад мой будет выглядеть примерно следующим образом. Сначала я минут 20-25 посвящу теме алгоритмов, которые сейчас доминируют на платформах, выявлю проблемные основные моменты, вчера уже коротко что-то затрагивал. Дальше еще минут 20-25 расскажу про альтернативный их вариант. Да, вот мы разрабатываем свой крупный сайт, и там стараемся реализовать, ну, на наш взгляд, созидательные альтернативы тому, что есть. Вот. Вопросы можно по ходу дела задавать, руку поднять. Я что-то, может быть, кратко буду комментировать сразу, либо в конце нашей беседы. В общем-то, с чего стоит начать? С того, что алгоритмы платформ — это определенные правила игры. Да? Правила игры для миллионов пользователей. И вчера вот в короткой части своего доклада я рассказывал про так называемые смайлики, лайки. Это один из ключевых алгоритмов, с которых вообще выстраивается вся остальная система, то есть это инструмент оценки контента. В зависимости от того, какой инструмент есть у пользователя оценить контент, это накладывает вот как бы эта цепочка, от которой идет очень много следствий. И сегодня нас всех поставили в условия, когда мы там в любой соцсети практически можем оценить только с помощью лайка и смайлика информацию. Вот. Но если мы задумаемся, вот вчера аналогию с питанием проводил, да, рассказывал, то информацию, как и пищу, нужно оценивать по двум критериям. И на примере Макдональдса это хорошо видно, потому что Макдональдс призывает оценивать только вкус еды. Да? Вот через свой логотип «Вкусная точка» Макдональдс призывает оценивать именно вкус еды, потому что, понятно, это фастфуд, ему выгодно, чтобы люди думали только про вкус, про полезность не думали, и тогда потребление растет, доходы растут. Да? А, конечно, полноценная оценка пищи – это два критерия – полезность и вкусность, и родители всегда думают о полезности того, чем они кормят детей. Вот. Ну и, соответственно, с информацией история похожая. Информацию тоже надо оценивать по двум критериям, главный из которых – полезность. Потому что еда на наше физическое здоровье влияет. Ну, то есть, если мы неправильно питаемся, то возникают проблемы вскоре. А с информацией история похожа. Если мы потребляем регулярно вредную, отравленную информацию по смыслам, там глупую или мусорную просто, то у нас тоже со временем это все накапливается и возникают проблемы с психикой. Да, с чем угодно, да. Но ключевой момент в том, что информацию надо оценивать по полезности в первую очередь, ну и еду, соответственно, тоже. Вопрос вкуса важен? Конечно, важен. Но как бы, какая нам разница, вкусная булочка или нет, если она отравлена или если она испортилась? Какая нам разница, там красиво поют песню, если слова дрянь, да? Вот подход должен быть такой. А на уровне платформ мы можем только ставить лайки и смайлики. Это оценка вкуса условно. Вот. А механизма поставить оценку смыслом, качеству, его просто нету. И, соответственно, и получается, что у нас на уровне платформ доминирует вот тот самый информационный фастфуд, грубо говоря, Макдональдс. Он в информационном пространстве для него созданы идеальные условия. Ну, как бы, если у нас везде сейчас будет одно питание из фастфуда, то будет куча проблем со здоровьем. Да? А в сети у нас сейчас везде благоприятные условия для фастфуда как раз-таки. Ну вот такой пример. Здесь показан нарушенная логика голосования ВКонтакте. Вот смотрите, ну кто пользуется соцсетью, знает, там можно поставить лайк, всплывают вот эти вот мордочки, можно выбрать любую из них. Но смотрите, какая интересная вещь. Независимо от того, поставите вы смайлик улыбающийся или грустный, у вас вот количество сердечек вырастет. То есть без разницы, какую реакцию, вот называется реакция, да, на терминологии. Без разницы, какой смайлик вы выбираете, у вас в итоге количество лайков, сердечек растет. О чем это говорит? Что для системы, вот для, как соцсети, да, без разницы, как вы реагируете, каким смайликом, это пойдет в плюс продвижению посту. Вам не нравится контент, вы поставили там плачущий смайлик, количество лайков выросло, пост продвинется сильнее. Соответственно, у пользователя, представь себе, нет возможности, вот он ознакомился с информацией, понял, что это вредная информация, либо глупая, либо просто мусорная, он не хочет ее видеть. У него нет механизма как бы негативно отреагировать и занизить показатели этой информации. Что бы он ни сделал, там любую мордочку поставит, только в плюс этой информации сыграет. Если даже комментарий напишет недовольный, то количество комментариев тоже поспособствует продвижению. В общем-то, в этой системе созданы, скажем так, идеальные условия для продвижения всего яркого, шокирующего, эпатажного, эмоционального. Ну а продвигать какие-то хорошие смыслы становится гораздо сложнее, потому что у вас смыслы уходят на какой-то второй план. Вот давайте еще пару примеров на тему как раз-таки суверенитета. Здесь показано, как российские платформы крупные копируют западные алгоритмы. В частности, ВКонтакте, понятно, все эти смайлики из Ютуба скопировал. Недавно на Дзене запретили дизлайки, на Ютубе, с Фейсбука, да, ВКонтакте, а на Ютубе запретили дизлайки, Дзен это скопировал и тоже запретил у себя дизлайки. То же самое на Рутубе потом счетчик дизлайков убрали. Это все, когда видишь, то понимаешь, что наши платформы на уровне алгоритмов копируют чужие правила. Чужие правила ведут к чужим последствиям или к чужим интересам. Вообще алгоритмы, правила игры, да, я все время стараюсь донести эту формулировку, потому что правила игры работают на достижение каких-то целей. И кто устанавливает правила, он и программирует дальнейшие события. Сейчас как бы на уровне платформ устанавливают правила, получается, иностранные платформы. Так, давайте дальше смотреть. Я буду некоторые слайды выводить. Вот, например, вот этот «Реакции вместо оценок, как отучают думать» — это статья, которую можно найти в интернете. Вот по этому заголовку, там даже в поисковик вобьете. И то, что я рассказываю, там есть в виде, допустим, статьи. Если где-то можно делиться такими материалами, то уместно ими делиться. Вот почему реакции вместо оценок — тоже интересный момент. Вот я говорю, у записи должна быть система оценки. У поста, там, у статьи, у видео, да? А нам сейчас навязывают вот это вот все смайлики, это называется система реакций на уровне вот обсуждения программистов, разработчиков. Они даже терминологию поменяли. Они раньше назывались система оценки, потому что можно было поставить плюс, минус, уменьшить там показатель, увеличить. А сейчас их заменили терминологическим названием система реакций. Потому что реакция, как бы вы ни отреагировали, у вас количество счетчика вырастет и пост будет лучше продвигаться. Вот как бы такие терминологические в том числе вещи проходят. И еще, это вот тоже картинка статьи, ее можно найти в интернете, «Идеология в алгоритмах соцсетей». Опять же, вот идеологии, то есть либерализм, толерантность, вот на уровне платформ идеологии либерализма и толерантности прописаны вот как в коде, что называется. Да? Вот, например, когда вы не можете поставить дизлайк и занизить показатели записи, это идеология толерантности. Почему? Потому что ключевая суть идеологии толерантности — не оценивай, дальше не думай, что-то не нравится, проходи мимо, это тебя не касается. Вот как бы призыв идеологии толерантности на практике. Соответственно, если вас лишают права голоса сказать «нет» на уровне сети какой-то там, соцсети, да, то это и есть реализация принципа идеологии толерантности только в коде. И при этом, как бы, когда это делается на уровне платформы, все пользователи уже вынуждены соответствовать этим правилам, потому что если нету кнопки «не полезно» или там нету кнопки «занизить показатель поста», то никуда ты не денешься. Также и либерализм по-своему прописан на уровне алгоритмов, я дальше эту тему затрону, но если коротко, то современные платформы поощряют индивидуализм, то есть, грубо говоря, сообщества занижаются, а вот различные личные бренды, сериалы из личной жизни вот на уровне алгоритмов, они поощряются. Вот, допустим, Инстаграм — это такой хороший пример, который сумел вот эту индивидуальную составляющую создания тех же сериалов из личной жизни поставить как на поток, на некое правило, что называется. Вот. Соответственно, опять же, это тема оценки. Сейчас посты продвигаются за счет эмоций. Соответственно, авторов ориентируют, чтобы любая запись там была как можно более эмоциональной, что-то шокирующее еще лучше будет продвигаться, что-то скандальное еще лучше будет продвигаться, потому что вот так создана система. А мы говорим о том, что логика должна быть другая, и продвигаться должны публикации, разные там статьи, видео, там, заметки, которые несут полезные смыслы, и хорошо оформлены, там, качественно сделанные, то есть эмоциональная составляющая имеет место быть, она может быть на втором уровне, да, но на первом месте должна быть полезность смыслов. Это такую одну большую тему мы рассмотрели. Давайте следующий тоже интересный большой вопрос. Это проблема клиповости. Сейчас, как бы, опять же, вот здесь слайд называется «Влияние доминирующих форматов контента на интеллектуальные способности пользователей». И показано, что чем больше клипового формата контента потребляет человек, это что такие, ну там рилсы, клипы, твиты, посты, в общем, краткая информация, быстрая, краткая, да, это опять же такой фастфуд информационный. Но системно это ведет к формированию хаотичного мировоззрения, клипового мышления, к интеллектуальной деградации, по сути дела. То есть если у нас будет доминировать то, что показано справа, то как бы общество, интеллектуальный уровень общества будет снижаться. Если мы хотим развития, то так или иначе нужно сдвигать вот эту шкалу или эту планку в другую сторону. Там, где контент более длинный, ну там статья, там видео по умолчанию, это достаточно длинный объем. Ну а еще может быть длиннее, там книги, лекции, аналитика, подборки, то есть форматы могут быть разные, но они либо в сторону понижения длительности, либо в сторону увеличения длительности, и результат будет противоположный. Сейчас на уровне, опять же, крупных соцсетей, в первую очередь, сдвиг идет или тенденция идет вот в эту правую сторону, в сторону сокращения. Сокращение продолжительности, да, ну и формирование того самого клипового потока. Как это делается, для такие банальные примеры? Вот, например, смотрите, это показанная картинка, мобильное приложение ВКонтакте. Зачитаю. В мобильном приложении ВК раздел клипов удостоился отдельной кнопки в главном меню, что обеспечивает большой поток просмотров этому типу контента и его создателям. Отдельной кнопки или раздела для статей, например, как сущности, да, нигде нет, хотя такой формат ВК присутствует. О чем речь? Вот как разработчик скажу, если вы в главное меню помещаете какой-то элемент, раздел, кнопку, то это значит, что туда будет огромный поток внимания, просмотров, пользователей туда будут очень много заходить. Соответственно, если туда разместили клипы пару лет назад, то значит клипы теперь стали очень востребованы, сразу на клипы пошли просмотры, охваты, куча авторов теперь снимает эти клипы. Соответственно, в другой ситуации они могли бы создавать какие-то статьи, заметки, там, объемные целостные видео, да? А сейчас они их стимулируют, и творцов, и пользователей переключаться на формат клипов. Отдельный клип сам по себе там, как бы, может и что-то полезное нести, понятно, но, еще раз говорю, системное потребление клипового контента ведет к интеллектуальной деградации, к клиповому мышлению. Вот пример того, как в России вместо ТикТока создали свой Япи, технический аналог, да, ТикТока. Почему? Потому что и там ограничение длительности видеороликов до 15-60 секунд программирует творцов на поверхностное, развлекательное, деградационное творчество. Ну а читатели, зрители, когда все это смотрят, у них формируется клиповое мышление. Вот простая очень суть или аналогия. За час времени на YouTube можно посмотреть, например, 3-4 ролика, да, там по 10-20 минут. Я не говорю про качество роликов, но это будут большие информационные блоки, целостные, взаимосвязанные, структурированные хотя бы, да, ну потому что авторы их создавали, продумывали и так далее. За час на ТикТоке вы сможете посмотреть 150 роликов или 100 роликов на разные темы. Ну или обычно это дети, да, зависают в ТикТоках условно. И ну что будет в мозгу спустя час просмотра 150 разных коротких сюжетов? Ну, независимо от качества каждого отдельного сюжета, да, все это вместе, это будет большая информационная мусорка. Вот, поэтому, конечно, те, кто подсаживаются на такой контент клиповый, там, через ТикТок или через российский Япи, то ну, тем самым они программируют себя постепенно, это не быстро, конечно, все происходит, они себя в сторону клипового мышления. Есть даже такая шутка, что со зрителем или с пользователем ТикТока сложно о чем-то разговаривать дольше там, 15-30 секунд, потому что потом у него внимание переключается, он привык, что каждые 30 секунд внимание должно на что-то новенькое, и, соответственно, серьезные темы уже, наверное, обсуждать тяжело. Опять же, какой смысл создавать, ну точнее я понимаю смысл создавать, зачем вообще создавать там свой сервис Япи вместо ТикТока, потому что сервисы позволяют там продвигать какую-то повестку с уровня там, не знаю, государства или того, кто создал сервис. Дальше мы эту тему затронем. Но одновременно вот эти вот ресурсы действуют на интеллектуальную деградацию всех пользователей и как бы работают на понижение, и, конечно, это вещи недопустимые, поэтому, на мой взгляд, их надо обсуждать и высвечивать. В общем-то, слайд на тему последствия клипового мышления, потому что мы затронули тему, какие основные тезисы, к чему ведет клиповое мышление. Трудности с восприятием текстов, объемных процессов, снижение способности к логическому анализу, хаотичное мировоззрение, низкий самоконтроль, скудный словарный запас, плохая память. У клипового мышления нет никаких положительных сторон, все преимущества. В интернете просто часто пишут, что клиповое мышление имеет там какие-то преимущества. Они на самом деле не соответствуют действительности. Если рассмотреть те тезисы, вот просто в интернете вобьете статью «клиповое мышление», и вам каждая вторая статья будет говорить, что есть какие-то плюсы. Вот есть как бы минусы, а есть плюсы. Но вот это обманки, потому что там плюсы из серии, что человеку без рук как бы зимой не нужны перчатки. Ну, так себе плюс условно, да. Вот. Но тем не менее это как-то стараются оправдать или снизить критическое, ну или как бы снизить опасность клипового мышления. А мой взгляд, надо прямо смотреть на вещи, что клиповое мышление — это интеллектуальная деградация, и поэтому этой проблемой надо заниматься. Так, давайте. Вот есть слайд «Идеология развлечения», не буду сейчас полностью останавливаться из моих предыдущих докладов, но надо понимать, что, коротко, вот сфера культуры, вообще клиповое мышление — какая проблема? Человеком с клиповым мышлением легче манипулировать. То есть он как бы, его легко программировать на что-то, быстро он, у него внимание скачет, на чем-то не сосредотачивается, целостной картинки в голове нет. Вот. И второй аспект легкого манипулирования, он выстраивается через идеологию развлечения, которая у нас сейчас в сфере культуры доминирует. Вот смысл ее показан на слайде. И я вот такую цитату зачитаю на эту тему, это тоже из предыдущих докладов. «Самый простой способ внедрить идеи пропаганды в сознание большинства людей – дать этому пройти посредством развлекательной картинки, когда они не осознают, что подвергаются пропаганде». Это цитата Элмера Дэвиса, директора отдела военной информации США, середины 20 века, ну, времен Второй мировой войны. Уже в то время понимали, что, что такое под видом развлекательной картинки. Да это развлекательный контент. Музыки, кино, фильмы и так далее, мультики. Это все самый эффективный инструмент внедрения каких-то смыслов и идей. Я не говорю, что обязательно плохие, но тем не менее через эти инструменты много чего транслируется. И определенные силы уже давным-давно поняли, что эти инструменты являются самыми эффективными. И, конечно, они с тех пор используются активно. Не надо думать, что массовая культура – это все случайно, само по себе, и что там тоже клиповое мышление насаждается случайно. Ну, кто-то идет естественным образом, а кто-то сознательно такие вещи поддерживает. Вот такой слайд, наверное, сфотографируйте. Это есть курс, который мы разработали. Он в свободном доступе в интернете. Можно найти по названию или вот по ссылке. Это курс для детей и родителей, для совместного прохождения, да, на тему критическое мышление медиагрантов. Это как раз о том, как помогать детям формировать у себя привычку анализировать контент, который они смотрят, да, потому что, ну, стратегическая защита – это, конечно, чтобы дети могли сами анализировать и оценивать информацию. А я пока вот на 10 секунд прервусь, вы сфотографируете и продолжим. Там опубликовано 30 уроков, по которым как раз можно самостоятельно заниматься. Но это было чуть в сторону, чтобы, как говорится, одну из наработок наших посоветовать. Давайте дальше про алгоритмы, про проблему, ну или какие есть проблемные моменты в алгоритмах. Так, вот такая статья «Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей». Тоже можно найти ее в интернете. Я сейчас коротко ключевые мысли из нее раскрою. Вот мы сказали про проблему оценок через лайки, смайлики, через эмоции. Это неправильный подход, да? Точнее, его нужно улучшать. Мы сказали про проблему клиповости. А третья такая тоже системная история – это хаотичность информационных лент. То есть одно дело, когда у вас в ленте там информация структурирована, единообразно подана, соответствует вашим интересам, и вы понимаете, как она туда попала. А совсем другое дело, когда вы листаете ленту какого-нибудь там ВКонтакта или Ютуба, и там поток случайного контента, вот хаотичного контента. Давайте теперь посмотрим. Ага, это у нас пощелкалось, подождите, вернемся. Так, посмотрим, какие есть механизмы хаотизации и, наоборот, упорядочения информационных лент на уровне алгоритмов. Мы в основном про алгоритмы говорим. Вот, например, ВКонтакте главная лента, вот входите в первую, вот кнопочку «Главное» нажмете, у вас лента по умолчанию откроется, и в этой ленте происходит смешение разных потоков, да, вот здесь показано, в ней смешиваются, например, источники какие? Новости друзей, рекомендации, новости сообществ. Вот это все как бы сгружается в один поток, ну, там друг с другом перемешивается. И пользователь, когда листает такую ленту, он зачастую не понимает, как к нему попала та или иная запись. Попала она к нему от друга, или это вообще рекомендация, или это сообщество, на которое он подписался. Ну и листание таких лент, это, конечно, превращается в достаточно хаотичный процесс. Вот. И ну, на этом слайде показано, что, например, ВКонтакте невозможно получить ленту из своих сообществ. Вот вы подписались на там, 100 или 10 сообществ, и это ценная для вас информация, потому что подписка на сообщество – это обычно ну, осознанный выбор, скажем так. А получить новости сообществ вы не можете, вы можете просматривать их только вперемешку со всем остальным, и это как минимум неудобно, из-за этого многие, например, из ВКонтакта убегают в Телеграм, потому что там хоть какой-то инструмент отслеживания своих подписок более выстроен, чем, допустим, ВК. Какие еще вот есть интересные моменты анализировать, если тоже ВКонтакте, да? Рекомендательные ленты ВКонтакте, алгоритмы рекомендаций непрозрачны, пользователь не может управлять им. Вот смотрите, что на слайде показано стрелочками. Внизу это разные разделы, по ним можно переходить, а вверху это подразделы в каждом из больших разделов условно. Ну и вот здесь показано, что 6 зеленых стрелочек — это 6 разных рекомендательных разделов есть ВКонтакте. То есть это разделы, попав в которые, там будут показаны новости, которые вы не сами себе выбрали. Это не то, что вы подписались на что-то или сознательно их выбрали, условно говоря. Это будут какие-то разделы с тем, что сама платформа вам рекомендует. Вот зачем делается так много рекомендательных разделов? Ну, потому что это позволяет с уровня платформы ну, легче продвигать какие-то смыслы и повестки. То есть как бы легче всего, если надо продвинуть какого-нибудь известного там блогера или известного певца, то его просто запускают в систему рекомендаций, и его посты или его видео начинают показываться всем подряд. Ну, всем, кто готов смотреть случайную информацию. Вот тоже такая системная вещь. Если человек готов смотреть случайную информацию, то его через рекомендательные алгоритмы будут с уровня платформы что-то ему транслировать. То, что, наверное, чаще всего, в чем заинтересованы владельцы платформы. Еще любопытный момент, как может быть выстроена лента. Опять же, это вопрос хаотичности лент. Вот в правой части показано, что лента выстроена из идентичных блоков информационных, да, там и статьи, и видео, они выглядят примерно одинаково. Вот. И когда вот так вот все одинаково, тебе глазом удобно это смотреть, потому что ты привыкаешь, что здесь заголовок, здесь имя автора указано, здесь там статистические показатели. Альтернатива — это когда каждый блок, ну или каждая карточка записи в ленте у тебя выглядит по-разному. Вот, например, вот это вот карточки с Дзена, да, и, допустим, на Дзене это такая блок-платформа популярная. Там для варианта для того, чтобы показать статью, ее могут показать в 3-4 вариантах разных карточек. Там, с одной фотографией, фотография по центру, сбоку, там, снизу где-то или сверху. И ты когда листаешь это все, ну, у тебя все время такое состояние хаоса чуть-чуть, потому что у тебя не структурировано получается. Ну или как бы ты пребываешь в таком состоянии беспорядка, да, вот информационный беспорядок. А может быть информационный порядок как альтернатива, да? Еще из таких популярных алгоритмов, например, автовоспроизведение. Часто в лентах на разных платформах начинаешь листать, у тебя автоматически какое-то видео начинает проигрываться. Это тоже, если подумать, то смотрите, давайте зачитаю. Пользователь должен принимать осознанное решение о начале просмотра там, видеоролика. Функция автоплея нарушает этот принцип информационной гигиены. Автовоспроизведение должно быть по умолчанию выключено на сайте, его включение может носить лишь временный характер, например, на час или до следующего сеанса. О чем речь? Вот вы смотрите какую-то ленту записи у себя в телефоне, там много плиточек там, со статьями, с видео, с какими-то заметками. Какие-то из них вас интересуют, вы их начинаете читать. Какие-то вы просто пролистываете, потому что ну, они вам не интересны. А когда вам автоматически начинают что-то проигрывать, ну это называется, вы еще сами не сделали выбор, вы не захотели это начать потреблять, что называется, а вас уже этим кормят. Ну вот на наш взгляд это неэтичный алгоритм, что называется, и поэтому по умолчанию автоматически не должно ничего проигрываться, только если человек сознательно захотел, включил это, и это у него так работает. Ну и то до следующего сеанса. Так, сейчас. Ага. А вот такой любопытный слайд. Это мы не буду углубляться, но вот если проанализировать алгоритмы Инстаграма, то что они поощряют? Система. Они поощряют выставление своей личной жизни на показ, они поощряют обсуждение бытовых и интимных подробностей, они поощряют использование гламурного контента и образа успешного успеха, формирование личных брендов, ведение канала с маркетинговыми целями. Это не обязательное условие. То есть можно в Инстаграме вести канал и по-другому. следуя другим принципам. Но вот это задано как норма, и следование вот так, такому подходу будет как бы создавать потенциал продвигаться на этой платформе. Если ты там личную жизнь не создаешь, сериал из личной жизни в Инстаграме, ну как бы расти тебе гораздо сложнее, и это уже работает хуже. Но в совокупности вот это все по своему влиянию на аудиторию, на потребителей, да, тех, кто регулярно смотрит Инстаграм, на наш взгляд, это эффект аналогичен просмотру телешоу «Дом-2». Потому что если ты вечно следишь за чьей-то личной жизнью, хотя канал может быть сам по себе полезный, да, но вот то, что все полезное даже скармливают через сериал про личную жизнь, это, конечно, фоновый эффект, на наш взгляд, очень негативный, ну такой же, как у шоу «Дом-2», когда ты привыкаешь не своей жизнью там заниматься, а следить за чужими подробностями. А так как эти подробности часто очень гламурные, планка завышенная, да, то своя жизнь начинает казаться серой, скучной, а вот эта чужая гламурная начинает уже больно притягательной казаться. Вот тоже такой момент. Вот это было, наверное, описание таких ключевых проблемных моментов, связанных с алгоритмами платформ. Сейчас я постараюсь рассказать, как мы их, создавая свой сайт, это тоже платформа, но я опишу, что за платформа, как мы стараемся, какую альтернативу предложить. Единственное, отмечу сначала, что, конечно, изменение алгоритмов, которые сейчас популярны, привычны всем, это вообще творческий процесс, и их можно менять по-разному, в разные стороны, с разными целями. Да? Вот наше понимание, как это можно сделать, отражено вот в проекте «Думайте». Вот. А в действительности, конечно, могут создаваться другие сайты, где находить другие варианты решений. То есть это процесс для творчества. Но сначала давайте про блок-платформу. Дзен сайт кто знает? Поднимите руки. Дзен большинство знает, да? Ну вот Дзен в России — это самая популярная блок-платформа, да? То есть это технический сайт, где есть лента новостей, где можно подписаться на интересующие тебя каналы и читать их, да, получать себе в ленту в подписке. И, соответственно, можно завести свой блог и что-то публиковать. Вот мы технически создаем похожий сайт, где будет доступен аналогичный набор функций. Но ключевая история, с которой началась эта блок-платформа, думайте, это система оценки. Соответственно, у нас будут не лайки, смайлики, а оценка по полезности и по интересности, так как она выглядит на слайде. Пользователь прочитал статью или посмотрел видео и может проголосовать, поставить очень полезно, полезно, нейтрально, вредно и по интересности тоже проголосовать. Оба инструмента, они необходимы в нашем случае. Давайте вот несколько картинок самого сайта. Сайт сейчас в разработке, соответственно, вы сейчас не можете перейти по ссылке и посмотреть его, пощупать. Он запущен будет, скорее всего, летом. Мы планируем июнь-июль, вот так. Но визуально это будет выглядеть вот так. Это, например, страница записи. Вот здесь такой блок с оценкой там в боковой части, да? Там заголовки, картинки, всякие статистические показатели. Не буду подробно останавливаться, просто чтобы образ в голове был. Это вот как может выглядеть главная страница сайта. По центру там записи, статьи, видео. Сбоку навигационная часть, там подписки твои на темы, на авторов, разделы общие. Справа какая-то статистика, относящаяся к пользователю. Это пример личного кабинета, как он будет выглядеть, про какие-то самые интересные вещи. Сейчас дальше расскажу, какие есть алгоритмы «Надумайте», которых нету в других местах. То, что уникальное мы там придумали помимо системы оценки. Ну то же самое, есть статистика, есть разделы, там профиль, записи, подборки. В общем-то, это большая система, большой сайт интересный. Сейчас я останавливаться буду только на, наверное, отдельных ключевых элементах. Но сначала зачитаю вот такой блок общественной цели проекта «Думайте», потому что сайты могут создаваться с разными целями. Ну и вот есть у нас такая глобальная идея или глобальных несколько задач, которые мы перед собой поставили. Они интересные и важные. Давайте их пройдем по каждой коротко. Разработка и популяризация новой методики оценки контента по критериям полезности и интересности. Это то, с чего я начал. Создание платформы с алгоритмами, поощряющими обмен знаниями, осмысленное медиапотребление, этичное общение и вдумчивый подход к информации. Еще раз, сейчас платформы создаются так, чтобы поощрять максимальную вовлекательность. Ну, грубо говоря, если хочешь много заработать, надо сильнее всего вовлекать пользователей, соответственно, поощряешь любой залипательный контент. Там TikTok, вот вы заходите, и вам будут показывать очень залипательные, цепляющие ролики. Но они при этом вряд ли будут полезными, потому что одно дело зацепить, а другое дело дать что-то интересное. мы предлагаем какие-то другие ставим задачи, да, наоборот, создать платформу, где будет поощряться обмен знаниями, осмысленное медиапотребление, ну и даже вот этичное общение, обсуждение тоже есть. Дальше покажу некоторые инструменты, которые могут этому способствовать. Не жестко принуждать, да, платформа не может ничему пользователя жестко, вот как бы, если жесткие рамки поставить, то многие не захотят пользоваться. Платформы обычно мягко стимулируют в какую-то сторону. Дальше вовлечение пользователей в процесс самообразования в основных жизненных сферах, там дальше про систему роста будет информация. Активная дискуссия в обществе по теме влияния алгоритмов интернет-платформ на мышление и поведение пользователей. Вот это то, что, наверное, я в первую очередь на форуме стараюсь инициировать, и в интернете мы стараемся инициировать эту дискуссию, потому что влияние алгоритмов интернет-платформ очень сильное, а обсуждения как такового этой темы особо нигде и нет. А пока это не обсуждается, то, как говорится, каждый делает, что хочет, и это, что хочет, не всегда ведет к лучшему. Ну и крайняя история – это формирование тематически широкой и постоянно пополняемой базы знаний, состоящей из списков контента по критериям полезности. Ну давайте дальше двигаться. Цели – это понятные. Вот есть у нас такая целевая аудитория. В принципе, платформа создается для всего общества, то есть прийти, там пользоваться, читать, зарегистрироваться сможет любой человек. Это бесплатно тоже будет регистрация, да, там создать профиль, даже начать публиковать контент, будет свободно все. Но есть определенные направления, которые мы, опять же, с уровня как минимум разработчиков обозначили и считаем их важным озвучить, в том числе для наших пользователей будущих. Значит, в первую очередь блок-платформа «Думайте» заинтересует читателей, авторов, материалы которых способствуют интеллектуальному, физическому, творческому и нравственному развитию, в простой и понятной форме отвечают на актуальные вопросы, волнующие мыслящих людей, развивают критическое системное мышление, улучшают качество жизни, формирует целостное представление о себе и мире. О чем речь? В принципе, еще раз говорю, нет ограничения по темам, и пользователи будут создавать блоги абсолютно на разные темы. Но за счет заложенных алгоритмов те авторы, которые создают более осмысленный контент, более актуальный, ну или важный для более широкого круга людей, ну их материалы будут выходить на какие-то более верхние места и получать больше просмотров. Хотя бы просто уже из самой системы оценки, которая построена по критериям полезности, интересности, это уже закладывается. Давайте, значит, теперь пройдем по новым правилам игры в интернете, это как раз по новым алгоритмам. Сейчас я время узнаю, сколько сейчас по времени осталось. 20 минут, ну как раз, успеем. Добро. Тогда пробегаю по алгоритмам, про этот рассказал, по новым алгоритмам, да, уникальным каким-то. Сейчас у нас щелкнет. Вот смотрите, какой интересный алгоритм. Следующий — оценка комментариев по полезности и уместности. Вот комментарии тоже обычно ВКонтакте оценивают только лайк. Ты можешь, соответственно, либо поддержать комментарий, либо пройти мимо. Не можешь ты негативно его оценить. На других платформах бывает плюс-минус на комментариях. Мы сделали два критерия. Один полезно, другой уместно. Почему полезно? Ну, полезно, опять же, наш подход, что в первую очередь смыслы оцениваем. А второй критерий добавили уместно, потому что частая проблема интернет-дискуссий, обсуждений. То, что тема заявлена автором публикации, например, а в обсуждении каждый, кто в лес, кто по дрова. Каждый о своем и со своей колокольни. Вот. А вот этот механизм наличия оценки уместности, да, в комментариях, он будет стимулировать людей, ну, стараться хотя бы придерживаться темы. Либо, если ты уходишь, хотя бы это обосновать. В общем-то, на наш взгляд, этот механизм повысит качество обсуждений. Вот такой любопытный алгоритм. Давайте дальше смотреть. У нас будет на сайте открытая статистика качества записи и качества комментариев. Ну, вот это из личного кабинета картинка, да, то есть там есть разные показатели, по всем не буду проходить. Ну вот самое любопытное сейчас — это качество записи показано и качество комментариев. То есть пользователи публикуют статьи. Например, опубликовал 20 статей, да, там, или 20 видео, без разницы. Другие читатели их оценивают, ставят оценки полезно и интересно. Да? И вот средний показатель, как твои статьи оценивают другие пользователи, он будет отображаться. Например, называться качество записи. То же самое показатель качества комментариев будет оцениваться. Но вот при такой системе заниматься троллингом, скажем так, и просто злить людей, например, что называется, или спамить, ну, уже практически невозможно. Почему? Потому что ты создал аккаунт, опубликовал 5 троллинговых комментариев. Если ты везде только разжигаешь недовольство, то у тебя показатель качества комментариев опустится там, ну, условно, до очень низких процентов. Это может вызвать ограничения на платформе какие-то, да, и тебе надо создавать новый аккаунт и так далее. В общем-то, создание такой прозрачной системы делает все более адекватным. Кроме того, это как бы обратная связь всегда, да, то есть человек понимает, что то, что я пишу, то, что я публикую, напрямую отражается на моих показателях. Это как бы заставляет задуматься, правильные ли смыслы я, как говорится, выкладываю, нужную ли информацию транслирую. И если что-то не то публикуешь, то, в принципе, сразу можешь заметить, получить такую обратную связь. Давайте дальше смотреть, какие еще задумки у нас. Сейчас. Будет система роста по 8 категориям знаний. Выглядит сложновато, может быть, но пользователи могут вообще пользоваться сайтом первое время, даже не заходя там в раздел статистики, не разбираясь, как это происходит. Но в целом, чтобы было понимание, на сайте любая публикация будет отправляться в одну из этих категорий. Там здоровье, среда обитания, семья и отношения. Тематически будет присваивать, сам автор присваивает любой публикации обязательно одну из категорий. Далее он в зависимости от качества публикации получает баллы, либо теряет, либо растет, либо там по уровням, либо опускается по уровням. То же самое сами читатели, вот вы зарегистрировались на сайте просто как читатель, читаете статьи, видео, и за сам процесс изучения тоже будут баллы начисляться, соответственно, можно начать расти по уровням. В дальнейшем система роста выстроена так, чтобы стимулировать человека от читательства переходить к авторству. Грубо говоря, там второй, третий уровень вы получите только за изучение информации. Там, ну, просто читаете периодически, заходите на сайт, уже доросли до второго, третьего уровня. Для четвертого, пятого понадобится оставлять комментарии. Пока нет комментариев, не вырастите дальше. Да? Соответственно, уже есть стимул какой-то делиться своими мыслями. Да? А вот, допустим, с пятого по десятый уровень уже нужно публиковать записи. То есть хотите расти дальше, значит, ну давайте попробуем авторское направление. Ну, на наш взгляд, это полезная игровая механика в том плане, что она стимулирует человека от читательства переходить к созданию материала, к творческому авторству. Вот еще что про систему роста. Какие стимулы, зачем человеку расти, да? Потому что раз ты предлагаешь рост, то должен чем-то подбодрить этот рост. Ну вот для пользователей какой стимул? Вес голоса увеличивается. То есть, допустим, пользователь вырос до пятого уровня или там, до десятого уровня, его вес голоса в оценках будет выше, умножаться там, на 5 максимум. Там, до третьего уровня умножается на 2. Вот, соответственно, у авторов свой стимул есть, их материалы, если они выросли до 10 уровня, будут чуть больше охвата получать в этой категории. Единственный важный момент, ну не единственный, а такой важный момент, что у нас рост по категориям. Допустим, вы выросли в категории наука и технологии, а всего 8 категорий. И вот в этих категориях, ну, в одном из направлений, вот в этой категории ваш вес голоса будет выше. А во всех других, там, здоровье, психология, там, семья, отношения, вы будете, в принципе, там, первого, второго уровня, как обычный пользователь. А на наш взгляд, такая система роста более адекватна, и она, ну, будет в какой-то мере предотвращать ситуации, когда человек прокачался, ну, вот часто на Ютубе прокачался на теме, там, ремонта машин, 100 тысяч подписчиков, да, а потом решил пообсуждать политику или здоровье, и начал, как бы, огромной аудитории уже рассказывать про политику, про здоровье, вот. И при этом ты все такой же статус, у тебя тот же самый остается. Ну вот это мы назвали проблема легкого выхода авторов за сферу компетентности. И вот этот механизм с системой роста по нескольким разным категориям, он в некоторой мере решает эту проблему и предотвращает, ну или снижает ее остроту. Но давайте дальше пойдем. Вообще вот здесь я потом, кто захочет, возьмет презентации, можно там подробнее почитать, потому что какие-то моменты я, наверное, пробегаю быстро. Но зато успею про них рассказать. А, наверное, лучше возьму потом, чтобы сейчас не отвлекаться. Сейчас все начнут читать или листать. Давайте, вот смотрите, какая есть штука интересная. В других местах тоже ее не найдете. Система единомышленников. Логика очень простая. На сайте пользователь вот ведет, там читает что-то или публикует. И то называется пользователем. Да? Система будет формировать списки ваших потенциальных единомышленников. Технически это просто делается, я объясню. Вот вы оценили, вот здесь показано там Анна и Снежана, они оценили совместно 143 записи. То есть, ну или там 10 записей оценили. Допустим, вы с каким-то другим пользователем оценили одну и ту же запись. Дальше система смотрит, а ваши оценки совпадают с Анной или отличаются. Вот если оценка Анны и Снежаны совпадает для одних и тех же записей, то система считает, что значит они интересуются одними темами и одинаково их оценивают. Ну то есть по одинаковому смотрят на эту тему. Значит, они потенциальные единомышленники. Ну а дальше, чем больше публикаций, которые совместно оценили пользователи, и чем больше процент совпадения, качество оценки по полезности, по интересности, тем выше вероятность, что вы, соответственно, с этими пользователями единомышленники, и вы сможете на сайте посмотреть других людей, чьи взгляды во многом совпадают с вашими. Дальше можно указать город, и вы можете даже узнать людей из вашего города, которые потенциально смотрят на мир, ну, похожим для вас образом. Вот пока как бы, точнее, эта штука будет в любом случае, и на наш взгляд она хорошая, можно находить людей, которые думают так же, как вы, может быть, как-то дальше с ними взаимодействовать. Иногда оно листает быстро. Так, круги доверия. Еще один интересный функционал, и даже название хорошее. В моем кругу доверия находятся те авторы, на кого я подписан, и материалы, которых регулярно высоко оцениваю. О чем суть? В чем суть? Вы заходите на страницу пользователя и видите, на кого он подписан. Это стандартная история, она есть почти везде. Ну и видите, что он подписан на 20 авторов. Да? Но в принципе вы не знаете, он доверяет этим авторам или он просто отслеживает их контент. Потому что мы часто подписаны на тех, кого, может быть, не поддерживаем, но чьи материалы считаем важным отслеживать или просто следим за тематикой. Да? А этот алгоритм он будет работать следующим образом. Он смотрит, на кого вы подписаны, и если вы подписаны на человека и регулярно оцениваете высоко его контент, то есть вот вы подписаны на Васю, и регулярно читаете статьи Васи, ставите ему полезно, там очень полезно, ставите интересно, очень интересно. И при совпадении этих двух условий как бы система записывает в круг доверия. Ну не тоже записывает, просто отображается круг доверия. Будет так, подписок, например, 50, а в кругу доверия там 5 или 10 человек из 50, это те авторы, то творчество, которое пользователь высоко оценивает, кому доверяет, на наш взгляд. Это будет открытая система, то есть пока можно будет видеть, кому на сайте, чьи материалы нравятся кому. Ну, можно переходить, в общем-то, это тоже новая штука, в других местах ее нет. Что еще позволяет делать система, которую разрабатываем? Вот в личном кабинете будет такой блочок, называется «Интересы пользователя». В профиле можно видеть, чем интересуется любой пользователь. Там есть три раздела «Читаю о», «Пишу о», «Специалист». И показаны теги. Теги — это как бы теги, тематики. Это вот те слова, которые характеризуют запись. Соответственно, у каждой записи есть набор тематик, ее характеризующих. Ну, это функционал, наверное, знакомый большинству, да, как хэштеги там в соцсетях условно. Вот. Дальше человек зарегистрировался, он там читает статьи. Система видит, что он прочитал 100 статей и видит, какие теги или тематики встречаются в этих 100 статьях чаще всего. Да, и высвечивает вот в блоке «Читаю о» там набор 10 тем, которые интересуют человека. Да? Дальше начинает писать о чем-то. То же самое система высвечивает темы, на которые пишет человек. Дальше, если он дорос до 10 уровня, он уже вручную может указать темы, в которых он специалист. Ну, это такая система тегов, тоже отдельная большая интересная история, но она по-своему любопытна. Вот такой инструмент тоже будет на сайте. Помощники самоконтроля надумайте называется. Есть проблема, что люди очень залипают в лентах, которые бесконечные. То есть если лента бесконечно подгружается, это способствует тому, что человек, выше вероятность, что он в ней залипнет. Вот мы добавили механизм, который будет показывать, сколько записей ты пролистал, сколько времени провел на сайте, ну и тебе проще контролировать свое потребление информации. Так, давайте осталось минут 5-10, я, наверное, пролистаю несколько слайдов к финалу. Ага, он как раз... Можно последний слайд включить и подытожить чуть. Давай не последний, а ну да, последний, и мы... Давайте три слова о том, кто разрабатывает сайт, да, а то я... И будут еще, наверное, какое-то время на вопросы останется. Самый конец, предпоследний слайд, вот где там, 42-й. Не, еще выше. Да, давайте про команду разработки специалистов, можно так оставить. А я сам давай попробую. Угу. В общем-то, в команде 3 человека. Это небольшая команда совсем. Это не стандартная ситуация с разработкой подобных сайтов. Вот. Помимо меня есть дизайнер Валентин Беликов, есть разработчик очень сильный Сергей Зубарев. Сайт разрабатывается на современном языке программирования Rust. Это не конструктор. То есть, ну, такие платформы обычно не создаются на конструктор. Это когда как бы взял по кусочкам, собрал по готовым, по блокам, и у тебя получился сайт. Вот. Ну, такие сайты разрабатываются вручную, на фреймворках это называется, пишутся. В нашем случае фреймворк Arctic Web. Суть в том, что технически мы создаем так, что сайт так, чтобы он мог расти, и в том числе расти на большую аудиторию. Вот как бы ключевой смысл Ну, программисты бы поняли, наверное, особенности этого процесса. А для непрограммистов ключевая мысль в том, что сайт может выдержать большую нагрузку, то есть большое количество людей. И вопрос, сможем ли мы продвинуть информационно ресурс на большое количество людей, это гораздо, ну или как минимум пока непонятный вопрос. Да? Скорее будет выше вероятность того, что платформа будет расти постепенно и развиваться не спеша, да? Это имеет свои преимущества. Но в целом, конечно, мы призываем, чтобы люди регистрировались, узнавали, пользовались. Вот как сайт будет запущен, мы постараемся всех оповестить, до кого сможем достучаться. Да, я уже заканчиваю. Как раз заглючило. Можно вот предпоследний слайд, я уже не буду щелкать. Там, где участвуете, да? Ну вот где контакты, где ссылки, да, наверное, вот это можно сфотографировать, себе сохранить. Какие есть направления и вообще как можно поддерживать подобные проекты? Прежде всего вниманием, если вы понимаете важность подобных историй, если вы погрузитесь, вот как бы есть ссылки, там мы ведем сообщество, публикуем и статьи о том, что я только что рассказывал, видеороликов пока мало, но может быть запишем как раз с Ливадии, тоже появятся видеодоклады. Вот, этой информации уже достаточно много. Ее можно в каком-то виде делиться в тех же соцсетях. Вот, поэтому поддерживать можно вниманием, распространением информации, да, идеями. Потому что вот мы говорим о том, что вот сейчас доминируют определенные алгоритмы. Да. Мы порассуждали и увидели, что они, многие из них ведут к нехорошим последствиям. Ну, та же клиповость, там, система лайков, смайликов ведет к эмоциональному восприятию информации. Это тоже неправильный подход в условиях, особенно информационной войны. Да? Соответственно, предлагать свои идеи, как и что можно улучшить. Ну, по мере того, как закапываешься в эту тему, идеи могут появляться, поэтому их тоже можно всегда присылать в комментариях, обсуждать. Ну и финансовая информационная поддержка тоже, как говорится, тоже, если есть возможность, надо поддерживать. Потому что платформа большая и вопрос продвижения пока не очень прозрачный. Мы в любом случае запустим ее, мы в любом случае через все доступные нам каналы информационные будем о ней рассказывать. Вот. Но насколько мы сможем ее широко рассказать, это вопрос спорный. Если есть какие-то площадки, там сайты, каналы, ресурсы, где можно будет рассказывать, по возможности подключайте, чтобы о сайте узнало больше людей, потому что ключевая история таких сайтов – это, конечно, сообщество. Это пользователи, потому что если там есть пользователи, то они и живут, эти сайты, и развиваются. Если пользователей мало, то они развиваются гораздо медленнее. Вот, поэтому в этом плане тоже открыт для связи, обсуждения, контактов. Давайте, какие вопросы? Вопросы, да? Можно. Готовьте вопросы. Я, с вашего позволения, первый вопрос задам. Ну, со своей стороны могу точно сказать, что как и любые проекты, которые ваша команда продвигает, мы точно на своих платформах тоже так же поддержим, продвинем. И возьмем, и надеюсь, для молодых авторов там тоже будет возможность продвигаться, потому что мы же говорим про TikTok сравнивали, да, надо как раз забрать аудиторию смысловую, да, с попытками там. Вот, вопрос для более широкой аудитории, чтобы это возможно, нужна какая-то монетизация этого проекта. Как продумывали этот вопрос? Как будет какая-то монетизация? Вопрос монетизации тоже один из ключевых. Единственное, по аудитории в целом, блок-платформа это, конечно, больше для взрослых. Первоначально, да, мы могут приходить там и другие возрастные аудитории, но, наверное, пишут статьи чаще взрослые. Но здесь есть возможность видео публиковать, поэтому если снимаются видео достаточно там хотя бы не минутного формата, то уже потенциал тоже будет на уровне алгоритмов продвижения. Да? Касательно монетизации, смотрите, на старте монетизация – это вопрос для авторов. То есть авторов часто интересует, могут ли они заработать на своем контенте. Да? И второй вопрос – это для разработчиков. Могут ли разработчики окупать свои трудозатраты на ведение платформы? Вот. На старте монетизации для авторов не будет. Точнее, они смогут указать свои реквизиты, и под их записями будет всплывать блок там, «Поддержите меня». Но мы здесь просто даем возможность указать вот этот вот блок информационный. Да? В дальнейшем у нас есть в планах развивать инструменты монетизации, но пока мы не хотим их связывать с рекламой. То есть самый типичный инструмент монетизации, точнее, чтобы вы понимали, тоже два инструмента главных. Это либо реклама внешняя, коммерческая, как бы, ну, к ней обычно приходят не от хорошей жизни, поэтому мы тоже не зарекаемся от этой сферы, но в целом стремимся без рекламы вести платформу. А второй механизм, тоже самый популярный, это продажа охватов. То есть, допустим, ну, на Continentalist есть такая площадка, да, там другие платформы есть, где ты можешь заплатить деньги, и твою статью или твое видео на платформе увидит больше людей. Вот такой механизм мы тоже не планируем делать. Нам он не нравится, скажем так. Но мы планируем создавать, тем не менее, инструменты для авторов в перспективе, да, дальше, которые будут позволять им, может быть, какие-то свои курсы публиковать, какие-то свои отдельные лекции или материалы выкладывать, там, чтобы пользователи могли их за платный доступ приобретать. Вот такое направление мы видим более потенциальным. Опять же, это вопрос развития. На старте все бесплатно для авторов-читателей, но для авторов и заработка тоже на старте нету. То есть потенциально на старте придут люди, которые, ну, скажем так, не за быстрыми деньгами, не копирайтингом пришли заниматься, а пришли что-то обсуждать, либо здесь будет, я думаю, собираться аудитория достаточно осмысленная, и если интересно что-то обсуждать, то это хорошая площадка для этого. Либо делиться смыслами, знаниями, либо если те, которым не надо прямо сейчас окупать свой контент. Таких авторов тоже много, поэтому первоначально на них в основном расчет. Вот. Давайте к вопросам. У меня такого плана вопрос. Смотрите, он как бы он так. Вы уже почти все ответили предыдущему от ответа. Но я как бы тоже разрабатываю платформу. Немножко я бы с вами вообще побеседовал, если честно. Думаю, мы найдем общие интересы. Но смотрите, ваша рейтинговая система, она практически будет отсекать мусорную информацию и мусорных пользователей, которые она, ну, не даст. Это логика данного. Просто она не даст ботами раскручивать, как это все соцсети, там, те же ТикТоки и тому подобное, за деньги, когда там целые студии работают. Получается, с учетом того, что все эти современные проекты работают на базе, в любом случае, рекламы, то есть тех же пользователей, и основная масса, это все-таки мусор, который, ну, судя по тому, той системе рейтинговости, у вас просто будет только целенаправленная, только информационно наполненная информация, и кому это не надо, он просто там не появится, а это сразу аудитория общего человечества, грубо говоря, снижается почти процентов до 10, до 20, если так хорошо разобраться. То есть, ну, само собой, возникает следующий вопрос, который, в принципе, касаемо, ну, можно так сказать, это, ну, я не сказал бы, что это монетизация, то есть, как бы, вообще за счет чего вы планируете существование данного проекта. То есть, это либо, скажем так, идеологические, ну, как бы так. Я понял. Дотационная государственная программа. Потому что реальности своей, допустим, есть много программ государственной поддержки. Либо же, опять же, реклама, ну, вы превратитесь с рекламы обратно, пойдете по другому. Все понял, пути. Давайте я попробую. Либо платный аккаунт. Вопросы, платные аккаунты возможны в перспективе. Опять же, это направление монетизации, да, платные аккаунты, когда люди получают дополнительные возможности, там, оплачивая ежемесячно 100, там, 300 рублей условно, да. Единственное, мы, если будут платные аккаунты, они не будут давать возможности более быстрого продвижения. Это, на наш взгляд, неправильно, да, по системе роста. Но они будут давать возможность, например, там, статистику отслеживать более подробную, там, дизайн какой-то улучшить себе. Ну, то есть какие-то визуальные эффекты, не влияющие на рост и не влияющие на охваты записей. Вот. Это возможно. Касательно, первый вопрос был насчет того, что отсекаем. Конечно, если ты хочешь работать на максимально широкую аудиторию, то надо создавать TikTok. Условно говоря, если ты хочешь миллиарды и миллионы, ну, как бы это тоже непростая история, но тогда надо создавать клиповые форматы, максимальную залипательность, ориентировать логику платформы, чтобы максимально залипательный контент был, и тогда у тебя действительно потенциал вовлечения, особенно детей и там молодежи, он вырастает, аудитория может быть больше. Мы по этому пути не идем. Тем не менее, платформа будет, на наш взгляд, интересна. В России есть разные платформы по типу там Aftershock, Continentalist, они по-своему идут тоже альтернативным путем и существуют, да, несмотря на то, что они не в формате TikTok, что называется. Вот. Тем не менее, у нас есть алгоритмы интересности, да, опять же, оценки. Это механизм, который будет поднимать наверх посты, служащие интересными для большого количества пользователей. То есть, на наш взгляд, вот открывает новый человек ленты главные, да, там будет несколько главных лент, там, полезная, просто главная, там, или новая, и по умолчанию ему выдаются записи, которые большинство пользователей оценили как полезные и интересные. Значит, для большинства это оценится как актуальные материалы, ну и они по смыслам в чем-то хорошие. Поэтому не должно быть скучным порталом в том плане, что определенная интересность, уровень интересности должен быть обязательно. Опять же, чтобы это привлекало аудиторию. Да? Дальше пользователей может заинтересовать рост на сайте. Ну, это некая игровая механика, она тоже кому-то, когда он ее увидит, почему нет? Тем более, что на первом этапе можно просто читать, смотреть, а потом уже можно и что-то другое делать. Да? Вот. Потенциал для аудитории есть, но, конечно, это не 100%, это какая-то, опять же, я сказал, более взрослая, да? Хотя мы открыты для всех. И нацелена на какое-то осмысленное обсуждение, дискуссию, ну, может быть, в какой-то мере осознанная аудитория. Хорошо, если авторы такие соберутся, дальше начнется постепенное развитие, и все больше людей будет втягиваться в это информационное поле и двигаться в этом направлении. Это созидательная повестка. Вопрос привлечения средств, правильно вы отметили, что при таком подходе бизнес мы вряд ли заинтересуем, потому что бизнес интересует, вложил 1000, забрал 2. Вот здесь как бы потенциала для этого, ну как минимум на старте немного, да и вообще, скажем честно, такие вещи не окупаются быстро, обычно надо много лет, чтобы они начали окупаться, и они зачастую не окупаются вообще. Вот. Ну, вероятность есть, но она всегда, это большой риск. Поэтому инвестиции, что называется, мы не планируем привлекать. Вопрос поддержки государства, на наш взгляд, потенциален, в том плане, что есть общественно полезное направление, значимое, и предлагать, вот там конкурсы проходят, ну и там ту же презентацию сможете посмотреть, сейчас вот здесь оставлю, взять потом себе, да, предлагать государству, как эту платформу для каких-то задач, ну, имеется в виду сотрудничать с государством, в том числе, может быть, какую-то поддержку получать. Ну, мы к этому открыты. Получится, нет, не знаю, как получится. И третий еще момент. Мы эту платформу разрабатываем своими силами, по большей части. То есть это трое ребят, которые… то есть нам не надо, условно говоря, как обычно такие проекты. Собрал команду, на такой проект надо 10-15 человек, условно, да? Каждого зарплата высокая, это технические специалисты высокого уровня, и, условно говоря, это несколько миллионов ежемесячно, и дальше вопрос, когда у тебя начнет окупаться. Ну, год ты два протянешь, если там заказчик крупный. Вот, мы не пошли по этому пути, в том плане, что есть люди, которые, для них это родной их проект, у нас нет внешнего заказчика, соответственно, мы рассчитали свои силы, чтобы запустить этот сайт, также мы сможем его поддерживать, для этого не надо много ресурсов, ну, там, видео, там, например, только встраивать можно, если понимаете, да? То есть загружать не смогут на старте видео. Соответственно, сервера не такие большие. Технически поддерживать мы тоже можем своими силами, это немного времени. А вот вопрос развития активного, платформы надо по-хорошему развивать активно, они живут. Но это уже зависит от того, будут ли у нас возможности вот у команды разработки. Либо мы найдем где-то поддержку, либо мы будем постепенно расти, пока не нарастет потенциал для того, чтобы это окупалось. Скажите, мобильное приложение планируется? На старте есть веб-версия сайта будет и мобильная версия, но это не приложение. Мобильная версия, то есть телефон, он будет смотреться как красиво, но приложение дальше. Да. Спасибо большое, Дмитрий, за выступление.